Эпилог. Небо играло нежно-бирюзовыми красками, переливалось над головой перламутром легких облачков. У горизонта подмигивало оранжевыми всполохами заходящего солнца. Ветер раздувал мои волосы и играл с длинным полупрозрачным шлейфом платья. Легкая ткань скользила по блестящей серебром чешуе дракона, а я, обвив руками могучую шею, жмурилась от удовольствия. Я обожала наши частые воздушные прогулки, не пропускала ни дня. Что бы ни происходило в замке или за его пределами, нежданные гости, склока на кухне или обмороки новеньких служанок, радостно запуганных курочкой, время уединения было неприкасаемым. Да и как иначе нам побыть только вдвоем? То у Алира дела и левианские посиделки на их неприступной горе, то у меня обязанности жрицы. Но сейчас не время расслабляться. Мы все-таки не просто гуляли, а летели по важному делу. И желательно поторопиться. У третьей жены сына Аяна Гайона вот-вот родится малыш. А если это будет дракончик, то мне придется основательно попотеть. Я пришла в сильнейшее недоумение, когда узнала, что повитухи не помогали роженицам, если видели на головке младенца чешую. Несчастные мамочки каким-то чудом справлялись сами. Подозреваю, что Эонаши все же помогала своим чадам. А все потому, что дракончик мог шарахнуть повитуху какой-нибудь магией. Не сильно, но весьма неприятно. Поэтому жены уходили от своих драконов после первых же родов, удовольствовавшись золотом. После такого стресса хорошо, если живы оставались. Да и что они могли сделать с маленькой крылатой ящеркой? Тут уже вступали в дело самцы. Но с некоторых пор все изменилось. В мире появилась Хотори. На горизонте показался Ланериасиан. Алир спланировал на одну из восстановленных башен замка Гайона, который уже спешил к нам навстречу. Я ловко соскользнула с дракона на пол и, спружинив изящным движением, откинула длинный шлейф. Да, форма жриц не очень удобная, зато весьма эффектная. Взгляд мужа каждый раз загорался, стоило в нее облачиться. Но вот интерес других драконов меня немного раздражал. Тем более сам Гайон до сих пор не смирился с моим отказом. Уверена, этот упрямец еще не раз бы меня честно украл, не будь моим мужем сам Райху. А ведь могущественнее стального дракона в этом мире лишь сама Эонаши. Но она богиня. «Приветствую, Хотори», — схватил мою руку Гайон. Прижав ее к губам, Виан не торопился отпускать и буравил меня красноречивым взглядом из-под лобья. Раздались шаги трансформировавшегося Алира. И чтобы избежать нового вызова на битву за мое сердце, я сухо спросила. «Где роженица? Как она себя чувствует?» «Человечка там!» — неохотно махнул дракон рукой в сторону второй башни. Я цокнула языком и повернулась к мужу. Промахнулся с башни, любовь моя, шагнула к нему и, положив ладонь на грудь, понимающе улыбнувшемуся Алиру, с силой нажала на одну из точек. «Перенеси же меня туда, Тарзан!» Мой дракон недовольно нахмурился. Он терпеть не мог, когда я называла его именами из своего мира. Однако мужественно терпел, видя мою улыбку. Мне же доставляло удовольствие чуть-чуть поддразнивать своего ревнивого, но сдержанного мужа. Воздух, активированный после нажатия на точку, закружил нас, завьюжил и, приподняв, перенес на другую башню, где меня уже ждали перепуганные служанки. «Хотори!» — без конца кланялись белые, как мел, девушки. «Повитуха убежала, говорит, на головке чешуя!» И тут раздался полный боли крик. Я растолкала замешкавшихся служанок и бросилась к двери. Пролетела ступеньки, почти не касаясь их, ввалилась в огромную пустую комнату и бросилась к роженице. На широкой кровати, мокрой от крови и околоплодных вод, лежала хрупкая девушка с огромным животом. Двойни у нее, что ли? Может, поэтому роды начались раньше срока? И Гайон молчал. Поклявшись себе натравить курочку на вредного дракона, отравить не отравит, но похоронит точно. Я наклонилась к несчастной. «Тише, тише!» — положила ей на лоб ладонь и нахмурилась. «Уже жар. Все будет хорошо. Вот и пригодилась моя практика. Расслаблять мышцы и облегчать роды я, конечно, в университете не планировала, но зато знания пошли в ход. Через несколько минут дыхание роженицы выровнялось, щеки немного порозовели. Беспрекословно следуя моим указаниям, молодая женщина то дышала, то тужилась, а я контролировала процесс. Вскоре мне в руки скользнул похожий на большое яйцо плод. Миг, и он расправил крылышки, дернул головой, заметался маленький хвостик, дракончик распахнул пасть, и чтобы предотвратить неизбежное, я быстро и осторожно прошлась по магическим точкам, успокаивая новорожденную магию. Пара мгновений, и малыш впервые поменял ипостась на человеческую. Я положила младенца около мамочки и приготовилась встречать второго. Каково же было мое изумление, когда я увидела... «Человечек!» — рассмеялась я, принимая младенца. «У вас разнояйцевые близнецы. Поздравляю!» «Спасибо!» — слабо ответила женщина. Откинувшись на подушке, она прижала к себе малышей. «Если бы не вы, Хотори, мне пришлось бы оставить любимого и покинуть замок с одним младенцем». Она погладила маленькие ручки одного из них. «А так я могу видеть, как растет мой сын, и ухаживать за ним». «Да уж, нелегко приходилось женам драконов. Если ты человек, то как справиться с дракончиком?» Без Хотори малыши меняли ипостась гораздо позже, когда подрастали. И в это время с ними могли общаться лишь отцы, которым не вредила новорожденная магия. Порадовавшись за мамочку, я тепло попрощалась с женщиной и, передав ее служанкам, спустилась в тронный зал, где меня уже ждал мой муж. Рядом с Алиром стоял Зайрн, сын Гайона и по совместительству счастливый отец. К нему я и приблизилась, решив сразу обрадовать. «У вас мальчик и еще мальчик, но второй не дракон». «Два сына!» — пролепетал Зайрн и прослезился. «Спасибо, Хотори!» «Я в самом процессе не участвовала», — усмехнулась я. «Это вы с женой хорошо постарались. Поздравляю!» От переизбытка чувств он притянул меня к себе и крепко обнял. Наступила мертвая тишина. «Подобное не принято в этом мире», — лицо Гайона побагровело, а вот мой Алир даже бровью не повел. Знал, что мои глаза видели лишь его, моего единственного во всех мирах мужчину, и если ревновал, то только к загадочному черту или Тарзану, которых я не переставала упоминать при каждом удобном случае. «Зайрн!» — рявкнул Виан из рода Ланериас и добавил тише. «Не позорь меня перед гостями». Мужчина на миг уткнулся в мое плечо и резко отстранился. «Прошу прощения за вольность, Хотори», — искренне улыбнулся он. «Я безумно счастлив, что моя Кейлин не покинет меня и не унесет наше дитя. Клянусь, что буду любить его не меньше, чем моего дракона, а также воспитывать в сыновьях уважение к Эонаше». «Так это и есть знаменитая Хотори», — к нам приблизился седой мужчина, за которым следовал высокий могучий брюнет. Старик окинул меня изучающим взглядом. «Молва о тебе перелетела даже ветелианские белые пустыни». «Я решил лично познакомиться со жрицей возрожденной богини Эонаши». «Раз так, то мы будем рады вам, Фарасилиане», — перебила я его, дождавшись, когда мужчина переведет дыхание. «А о беременности ваших жен прошу сообщать заблаговременно, чтобы не подвергать их опасности». Метнула недовольный взгляд на Гайона. «Сейчас дракону повезло. Я не стану журить его при гостях. Но еще обязательно припомню. Бедная девочка так мучилась». «Дерзкая человечка!» Едва оправившись от изумления, воскликнул старик. «Прошу нас простить». Слова Алира были вежливыми, но голос звенел сталью, от которой гостям, да и хозяевам замка, пришлось на шаг отступить. «Но нам пора возвращаться в Фарасилиан». Подхватив под локоть, муж потянул меня к ведущей в башню лестнице, а на самом верху, когда ветер уже трепал мои волосы, он проворчал. «Пусть только попробует кто-то тебя украсть». «Кто же посмеет бросить вызов самому Райху?» Обняв Алира, улыбнулась я и подмигнула. «Ты очень хитро поступил, напугав гостей с севера, дорогой». «Это не подействует», — проворчал Алир и нахмурился. «Хотори, лакомый кусочек для драконов, милая. Будь осторожна, я не всегда смогу быть рядом, а тот же Гайон только и ждет, когда я покину Фарасилиан». «Не переживай», — расхохоталась я. «Вряд ли он решится на повторный массаж канделябром». Приподнялась на носочки и поцеловала мужа в нос. «Со мной можешь справиться только ты». «Скорее все наоборот», — усмехнулся Алир и, осекшись, серьезно добавил. «Но с сыновьями не может справиться никто». «Курочка вроде неплохо держится», — пожала я плечами. Алир демонстративно выгнул бровь, и я вздохнула. «Ну хорошо, полетели спасать змею». Продолжая ворчать, залезла на обратившегося в дракона мужа. «Подумаешь, оставили присмотреть за пацанами на пару часиков. Ничего с ней не сделается». Дракон повернул ко мне блестящую морду, и глаза на миг полыхнули огнем, на что я развела руками. «Ну и что? Я же ее распутала. Мальчики изучали макраме. Очень полезное умение, развивает мелкую моторику». Дракон шумно фыркнул, расправил крылья, и мы взмыли в небо. Обнимая мужа за чешуйчатую шею, я вновь поблагодарила Эонаши за подаренное мне бесконечное счастье жить в прекрасном мире, любить великолепного мужчину, с которым мы растили двух мальчишек-шалунишек, ну и за Куракаву. Нянька из нее получилась исключительная. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова. Thank you.